Глава 19. Правосудие Улья. День 44. Просторы Стикса. Минус 25 градусов по Цельсию. Рывок. Во время движения доля секунды на оценку ситуации. Комната с четырьмя кроватями. На первых двух голые девки с перерезанными глотками. На третий бородатый мужик насилует брюнетку, вдавив ее голову в кровать. Из одежды на нем только носки и пояс с ножом. Вся сбруя валяется рядом. У окна еще одна девчонка, вся в слезах, поджав колени, ожидает своей очереди. Вот так заехали навстречу выпускников, называется. «Смотри, сука, смотри!» – шипел ей бородач. Глаза девчонки расширились при виде меня. Бандит так увлекся, что не услышал, как дверь открылась, зато прочел это в женских глазах и недовольно обернулся. Сказать он ничего не успел. Я зашел за спину, одной рукой закрыл рот, а другой легонько вбил костяшки в кадык и, не давая опомниться, приложил его башкой об колено. Хлыст уже подбежал к девчонкам и прижал палец к губам. Командир вынул паракордовый шнур и так спеленал бандита, что любой БДСМщик позавидовал бы. «Так, дамочки», – шепотом начал я, – «мы сейчас отойдем за остальными. Убивать засранца нельзя. Не облегчайте его участь. Приближаться к нему тоже не стоит. Он может удивить вас неприятным волшебным даром. Да-да, я не шучу. Рожу мою видите? На человека не очень-то похож, не правда ли? Если прям не терпится с ним что-нибудь такое сделать, так уж и быть. Его бездонный карман под названием «жопа» к вашим услугам. Можете туда хоть всю мебель из комнаты засунуть. «Блонди, ты ведь не дура из анекдота», – обратился я к той, что сидела у окна. Она решительно замотала головой, утирая рукой слезы и размазывая остатки косметики. Я взял пистолет из кучи оружия на полу, достал патрон, снял с предохранителя и вручил его девчонке. «Может статься так, что из пут он выберется. Такие ублюдки полны сюрпризов. Тогда просто нажми на курок». Желательно много раз. Эти говнюки еще и живучие. А ты? Я кивнул на изнасилованную, что пыталась трясущимися руками прикрыть простыней наготу. Потом прикроешься. Нечего тебе там стесняться. Видно же, что у всех подруг капусту отбирала. Носки с него сними и в рот запихай, только не в самую глотку, а то задохнется раньше времени. И еще кое-что, сказал я, нагибаясь. Отстегнул с пояса пленного нож и вручил его брюнетке. Член ему не очень-то нужен, я думаю. Мы вышли, забрав винтовку бандита и, оставив ее на лестнице, двинулись на третий этаж. «Одного спеленал», — снова донесся в ухе шепот Варика. «Кто бы мог подумать, что этот чертяга такое провернет в одиночку?» На третьем этаже тоже месиво. Шагнуть нельзя, чтобы в лужу крови не вляпаться. Переступая через изломанные тела, мы все накачались гневом до такой степени, что если ему не дать разрядку в ближайшее время, всех просто разорвет. Заметив нас, Варик помахал из последней комнаты справа. Мы тихо проплыли по коридору и зашли. Три девчонки лет 12, как котята, свернулись калачиками на кровати и тряслись. Бандит ничего не успел с ними сделать, позарился сначала на выпускницу. Он был привязан к койке по рукам и ногам, все пальцы сломаны, вместо кляпа во рту туалетный ёршик, а вокруг рта все залито медицинским клеем, чтобы он его сплюнуть не смог. Вдобавок им же залиты глаза. Я прям-таки восхитился работой Варика, сам бы до такого не додумался. Надо было засранцем со второго поступить так же. Мы вручили девчонкам нож бандита, попросили постеречь и не убивать. Остается лишь надеяться, что они послушаются. Аккуратно вышли в коридор и начали проверку с противоположной комнаты. Как только дверь открылась, урчащая девчонка неожиданно резко прыгнула, впилась зубами мне в ногу и даже как-то прокусила. В любой другой ситуации я бы зашипел от боли, но сейчас во мне было столько адреналина, что можно операцию проводить без наркоза. Я аккуратно свернул пустышу шею и проверил помещение. Внутри лишь искусанные тела. Из-за следующей двери был слышен женский голос, неожиданно перешедший в истеричный вопль. «Да заткнись ты уже, сука мелкая!» А после этого смачный шлепок и стук головы о пол. В этот раз Варик держал коридор, поэт дернул дверь, а хлыст ворвался внутрь. Молодая девчонка в тактических штанах и кофте пинала ногами в живот рыжую малютку. Командир успел зарядить ей кулаком в висок и тут же поймать, чтобы тело не сбрякало. В комнате еще около 20 девчонок от 10 до 17 лет. У стенки лежало несколько трупов. Я уже традиционно приложил палец к губам. Поэт остался сторожить дверь. Варик с хлыстом начали пеленать пленницу, а я пробежался глазами по толпе детей. Определив самую адекватную девушку лет 14, подозвал к себе. Девчонка не шелохнулась. Неудивительно. Эти маньяки хотя бы внешне на людей похожи, а тут совсем чудище пальцем манит. Варик снял оружие с пленницы, тогда я сам подошел и отдал девчонке нож. «Посторожишь эту сучку, пока мы остальных ловим», — еле слышно поинтересовался я. Она молча кивнула. «Их всего шестеро?» — девчонка замотала головой и показала 7 пальцев. «Ладно, немая, остаешься за старшую. Этих за что убили?» Я кивнул в сторону трупа у стенки. Девчонка оскалила клыки, скрючила пальцы и махнула рукой. «Понятно, бешеными стали. Это обращение в зомби». Пленницу уже связали, и группа была готова к дальнейшей зачистке. «Слушайте внимательно», — обратился я к девушкам. «Надеюсь, фильмы про зомби все смотрели. Если увидите, что кто-то упал в обморок, то свяжите ее и вставьте в рот кляп, а не то вас сожрут. И еще, если хотите, чтобы ублюдки были наказаны, ни одного шепотка». В коридоре послышались шаги. Мы приготовились встречать гостя. Прошло секунд 20, дверь открылась и со словами «Чё у вас так тихо?» в комнату вошел мужик в куртке, трусах и ботинках. Он и понять ничего не успел, как его дернули внутрь. Сразу 3 кулака прилетело ему в голову и 4 ноги съездили по ребрам. Отключился насильник мгновенно. Повязать его решил по-особому. Отрезал ему причиндалы и сунул в рот вместо кляпа. Размеры хозяйства были скромные, поэтому все равно пришлось еще делать повязку. Затем уже известный фокус с заливанием глаз и медицинским клеем, и вишенкой на торте подрезал ахиллесово сухожилие. По-тихому закончить операцию не получилось. Едва мы сунулись в коридор, как одна из дверей открылась. «Тащи мне свеженькую!» – весело крикнул молодой парень. Мы с поэтом среагировали одновременно. 2 болта покинули арбалетные ложа. Мой угодил в двери рядом с головой ублюдка, а вот поэт попал в плечо. Вскрикнуть противник не успел. Пистолет-пулемет в руках Варика коротко кашлянул. Голова бандита разбросала содержимое на стены и потолок. Звук выстрела даже с глушителем был слышен в каждой из комнат. Я успел сменить арбалет на вал. Мы, как идиоты, все в разных позах застыли посреди коридора, вводя дулами из стороны в сторону, не зная, какая дверь откроется следующей. «Что там у вас?» — крикнули из комнаты метров через 20. «Все нормально, пустыша грохнул», — отозвался хлыст. Дверь открылась, и еще до того, как показался силуэт, прямо через дверное полотно хлестнула автоматная очередь. Те, кто еще был на ногах, попадали на пол. Я почувствовал, будто меня легонько толкнули в бок. Группа ударила в ответ из всех стволов. Мы с хлыстом тут же прекратили огонь, а парни самозабвенно решетили дверное полотно. Размазывая по полу кровь из раны, пополз вперед, распахнул дверь в комнату слева и нырнул внутрь. Застрелил пустыша-недобитка с раскуроченной головой, перезарядился, высунулся и, держа дверь на прицеле одной рукой, второй ощупал рану и скривился. Дыра не сквозная, пуля где-то внутри. Вся группа уже рассосалась по 3 комнатам. Ситуация выходила дерьмовая. Мы не знали, где сидит один из противников, не знали, есть ли у них гранаты, сами ничего подобного не взяли, не рассчитывали на столкновение с людьми. Все, что остается, это зачищать комнату за комнатой в надежде, что тебя не прошьет очередью через дверь. «Эй, засранцы!» – крикнул автоматчик. «Вы кто, мать вашу, такие? И какого хера вам надо? Если за девчонками ехали, то поделимся. Мы пока только старушек старше 18 оприходовали». Хотел я крикнуть в ответ, что пришли мы, дабы выпустить ему кишки и развесить их по всему этажу, как гирлянды, но не успел. Хлыст раньше меня подал голос. «Эй, говноеды, выбрасывайте оружие в коридор и выходите с поднятыми руками. Тогда мы вас в живых оставим. Здание окружено. Вам все равно не выбраться. Вы только вдвоем и остались. Какие у вас варианты?» «Брешешь, сука!» – проорал в ответ бандит. «Заноза, ты как?» – шепотом спросил по рации хлыст. «Норма. Хорошо. Внимание всем. Двигаемся по коридору. Каждую дверь проверяем. Заноза, ты как самый живучий штурмовать будешь. Комнаты не закрывайте, чтоб можно было в них запрыгнуть». «Принял, принял. Работаем!» – скомандовал хлыст. Я вынырнул в коридор, со всего маху влетел в дверь напротив. От удара бок прострелило болью. Я остался у стенки, а Варик, коротко глянув внутрь, заскочил, поманил меня следом. Так мы и двигались. Двое держали проход, двое штурмовали комнаты. Все шло хорошо, пока в коридор не выкатилась граната. Я едва успел прыгнуть в комнату, раздался взрыв, по проходу полетели осколки. Автоматчик перечеркнул проход несколькими очередями, возможно, еще и позицию сменил. После взрыва в ушах звенело, а выстрелы легко могли замаскировать звук шагов. Дерьмо! А ведь будь у каждого всего по две гранаты, мы бы этих ублюдков уже всех повязали. Теперь это все надолго затянется, и на взрыв пустыши начнутся все округи стягиваться. Осталось проверить всего 4 комнаты в конце коридора, если, конечно, последний из противников, который еще никак себе не проявил ни невидимка, в таком случае он уже мог свалить под шумок. На штурм мы идти не спешили. Если вылетит еще одна граната, отпрыгнуть уже можем не успеть. Мне вдруг пришла в голову идея. «Есть план», – передал я в эфир. «Крошим все оставшиеся двери». Группа методично разнесла в щепки дверные полотна. Я чуть пригнулся и побежал по коридору без оружия. Зеленая тушка гранаты выкатилась, ударилась о стену, закрутилась и поскакала в мою сторону. Вспомнив детство, я легонько подправил ее полет, что называется, щеточкой. РГДха в точности повторила свой маршрут и по той же траектории вернулась обратно в комнату. Громыхнула, из комнаты вынесло облако пыли, со стен посыпалась штукатурка. Один из осколков умудрился отскочить и рассечь мне лоб. Чтобы кровь не лилась в глаза, я натянул шапку на рану и кинулся в комнату. Воняло гарью, горели детские вещи. Бандиту сильно посекло ноги, он пытался доползти до вылетевшего из рук оружия. Я прыгнул на него и припечатал ботинком. Быстро перевернул и нашел в разгрузке еще две гранаты. «Эй, последний говноед!» – крикнул я. «У меня теперь гранаты твоей подружки. Как ты думаешь, какова вероятность того, что ты останешься жив после штурма? Нас толпа, ты один!» Из комнаты в коридор вылетел дробовик, следом пистолет и нож. «Мордой в пол!» – крикнул хлыст. «Выползай медленно и без хитрого дерьма, сучара!» Без хитрого дерьма не обошлось. Едва засранцы начали связывать, как путы прошли сквозь его руки. Он двинул в пах поэту, ботнул на сварика и помчался по коридору. Наши с хлыстом автоматы заклинили. Командир преградил бандиту путь и встретил его размашистым ударом правой руки, но ублюдок снова стал бесплотным. Кулак врезался в стену. 100-процентный перелом. Противник почти выскочил на лестницу, но тут командир взмахнул левой рукой, словно стеганул того по хребту. Бандит вскрикнул, ноги его подкосились, и он с размаху влетел в стену. Одежда на спине разошлась и быстро начала пропитываться кровью. «Вот откуда у тебя такое имя?» – улыбнулся я. Нервное напряжение требовало разрядки, и я зашелся в приступе истерического смеха. Всех бандитов мы стащили в одну комнату, спасенных в другую. За прошедшее время несколько из них обратились, пришлось угомонить. Поэт с Вариком забаррикадировали дверь на второй этаж. На первом уже было под два десятка пустышей и бегунов. Поэт остался караулить у входа, а Варик ходил по комнатам, осматривая округу через окна. Мы с командиром провели краткий допрос пленных. Оказывается, они регулярно сюда наведывались. Девка из их группы сама когда-то приехала на встречу выпускников. Ее забрали для утех, а она оказалась иммунной и в итоге стала частью команды. Про церковников они знали, и чтобы лишний раз не вступать в столкновение, тупо ждали, когда те уедут, а затем приходили и устраивали себе маленький праздник. «Что думаешь с ними делать?» – спросил я у командира. «Кончить, ублюдка, вы делу край. Сваливать отсюда пора, мы еще детей не проверили. Слишком легкая участь для них. А ты что предлагаешь? Есть одна идея». Я повернулся к пленным и так ухмыльнулся, что бородач попробовал сигануть в окно со второго этажа, но забыл, что заботливая блонди засунула ему в задницу ножку от стула. Бандит запнулся от пронзившей задний проход боли и ударился башкой об подоконник, буквально полметра не долетев до свободы. «Так, выродки, кто отрежет себе хер вместе с яйцами и сожрет, тот умрет здесь. Не обещаю, что быстро и безболезненно, но здесь. Остальных ждет публичная казнь в прозрачной клетке на ледоколе. Все знают, что это такое. Сбежать нереально. Несколько месяцев адских мук, трясучка, споровое голодание. Про ежедневные пытки я вообще молчу». Девчонкой тот бандит, что уже лишился своего стручка, застонали. «А вам, твари, задачка посложнее. Пальцы себе на ногах и руках под корень обглодайте. Времени на эту забаву у нас немного, так что даю 10 секунд на раздумье». Стоило вытащить кляпы, как все бандиты наперебой начали умолять о пощаде. Одни кричали, что это улей их изменил, видите ли, они нормальными мужиками были до того, как сюда попали. Девка причитала, что это бандиты ее заставили, что выбора у нее не было. Я вбивал носком ботинка бесполезные слова обратно им в глотки. Совсем кретинами никто из них не был. В итоге они все выполнили требуемое. Я благородно сдержал обещание и живьем скормил их по кускам пустышам с первого этажа. Как ни печально, иммунная девочка оказалась всего одна. Та самая рыжая кроха, что получила в живот ногами от подстилки бандитов. Посовещавшись, мы дружно окрестили ее искоркой за цвет волос. Девчонка пребывала в состоянии шока, но все же отвечала на вопросы, хоть и односложно. Для своих 12 она была довольно худенькая и маленького роста, так что в случае опасности закинуть ее на плечо не составит труда. «Сваливать пора», – сказал Варик. «Твари все прибывают. Их уже около сотни вокруг здания». «Уходим», – кивнул Хлыст. Группа распределила между собой трофейное оружие и двинулась к небольшому выступу третьего этажа, от которого шла вниз пожарная лестница. Твари в основном лезли внутрь через окна, и мы подумали, что с торца здания нас никто не заметит. Но не тут-то было. Едва Варик начал спускаться, как один из зараженных, что был вообще у соседнего здания метрах в 100, заурчал. Его собратья переполошились, начали бегать и суетиться. Некоторые из них задирали головы и неизбежно замечали вкусную еду. «Облом», — сказал поэт. «Дерьмо», — зло выругался Хлыст. «Что делать будем?» — спросил Варик. «Придется вскрывать баррикаду и прорываться через второй этаж», — подвел итог Хлыст. «Здесь прорвемся, но на улице они нас числом задавить могут», — с сомнением сказал поэт. «Нужно разделиться. Наконец подал я голос. «Двое по лестнице через главный вход, один по пожарной, последний через окно второго этажа, по простыням. Грузимся в машину и валим». «А с нами что будет?» – спросил детский голос. Все это время детишки старательно грели уши. Я обернулся. Это был единственный оставшийся паренек, что прятался в шкафу. На груди у него, словно у Маугли на шнурке, болтался подаренный мной нож.